Спустя час, когда все уже успели втянуться в веселые путешествия по миру, что звался Землей, я, дожидаясь своей очереди, погрузился в ностальгию. В прошлой жизни я ведь тоже сидел так же со своими друзьями, хоть это и были неудавшиеся игры, да и друзей у меня было мало, не то, что сейчас, но нам было так весело вместе. Теплая уютная атмосфера, казалось, скрепила наши узы, и даже Фридрих, что поначалу казался заносчивым парнем, оказалось, был неплохим человеком. Хотя, все же, его характер давал о себе знать, и временами он перетягивал сюжет на себя. Но Снорри ловко разворачивал это в новые приключения, которые начинались с пиздюлин невероятных масштабов, что прилетали дворененку. Лаура же объединилась в тандем с Дашей, и они назвали себя боевыми звездочками. Как-то раз моя девушка даже затащила в кровать к нам Лауру, отыгрывая ночь в таверне. Мне тогда посчастливилось получить доступ к трусикам девушки Фридриха, что теперь сидела боком ко мне, раздвинув худенькие ножки с задранным платьем. Никто даже не придал значения этому действию, но я, казалось, был вне себя от радости, получив усладу для глаз. Пару раз Даша даже заставила меня ревновать, заключив Лауру в долгий поцелуй с язычками, отыгрывая лечение, что было не обязательно, но я был не сильно против. Мелисса же, как бы не было удивительно, была с Фисштихом. Казалось, она стеснялась нас. Будучи эльфийской лучницей, она старалась делать минимум действий, поскорее пропуская свой ход. Она была похожа на младшую сестренку, что, стесняясь всего, пряталась за своим старшим братиком. Тяжело вздыхая, я никак не мог откинуть мысль, что с ушками эта девочка смотрелась бы еще милашнее. «Ох, мой ход», отвлекшись от мыслей, спросил я, думая, что буду делать. «Что же я желаю?» Отпив чая, спросил я себя. «Я ведь уже знаю ответ. Я использую кражу на трусиках Мелиссы. Отдай мне свои трусики». Протянув руку вперед, словно я применяю заклинание к девушке, выкрикнул я: «Кидай кубики!» Остудил мой пыл Снорри. Но мое желание увидеть трусики всех подруг оказалось столь сильным, что даже госпожа удача была на моей стороне. А, отвлекшись на резко появившуюся тень, я повернул голову в сторону окна, из которого открывался прекрасный вид на город. То, что я увидел, казалось нереальным, но столь знакомым, вызывая забытый ужас в душе, заставляя ее трястись в страхе. Мое тело вновь начало нагреваться с невиданной скоростью, а грудь, казалось, она пылала. Но мне было не до этого, я боялся издать хоть звук, не желая привлекать его внимание. Ведь я знал, что будет. Мою голову наполнили воспоминания о том, насколько они страшны. Монстры, что, казалось, были больной фантазией психопата. Монстры ада. Животный ужас сковал мое тело. Глава 18. «Пожалуйста, не говори никому». Он остановился и посмотрел прямо на меня. Казалось, это конец. Он протянет ко мне руку и, раздавив меня в смятку, забросит к себе в рот, прямо как Снорри. Пропустив удар, сердце вновь забилось в бешеном ритме, весь мир вокруг словно замедлился. Я, резко обернувшись, посмотрел на друзей. Все они смеялись, и даже на лице Мелиссы сейчас была легкая улыбка, что, скорее, источало смущение, чем радость, хотя, думаю, ей было весело. Но я даже не смотрел на то, как она снимала с себя белые трусики. Я пытался осознать, реально ли это все, ведь я отчетливо вспомнил тот день, что я провел в кровавом мире, мире пыток, и я точно помню, что все они умерли. Все эти 6 лет они были лишь плодом моей детской фантазии. Черт, грудь. Ощущая нарастающее жжение на коже, я вновь посмотрел в окно, но там уже никого не было. «Артур, все хорошо?» Наконец, заметив, как я покраснел, спросила Даша, положив мне руку на лоб. «Ты так рад трусикам Мелиссы, аж покраснел, если хочешь, ты и мои получишь», промолвила она, приподняв подол и сверкнув черными трусиками с кружевами. «Нет, я отлучусь в туалет». Стараясь убраться отсюда как можно дальше, чувствуя бурлящие эмоции внутри, я боялся проснуться ото сна. Что, если все, кого я знал, мертвы? Жар не унимался, продолжая расти. Добравшись до лестницы на ватных ногах, я с трудом спустился на 2-й этаж, стараясь быстрее оказаться в заветной комнате, закрыться ото всех и, наконец, разобраться с тем, что же, мать его, происходит. Борясь с головокружением, я, спустя минуту скольжения по стене, наконец нащупал дверную ручку в туалет, что должен был быть первым. Недолго думая, я ввалился вовнутрь, закрыв за собой дверь и съехав по ней вниз. Расстегивая черную жилетку, я, пытаясь освободиться от всей одежды, случайно оторвал пару пуговиц, чем ускорил процесс. Казалось, что еще немного, и я сварюсь на месте. Когда на пол полетела и рубашка, я услышал краем уха плеск воды. «Крыса, или это монстр?» Задался я вопросом, сразу же подняв голову, боясь увидеть еще одну тварь. Но, к счастью, передо мной, казалось, возник спасательный круг, что одним своим появлением выбил все дурные мысли. В следующий момент весь жар словно испарился из моего тела, наконец дав возможность рационально мыслить. Но всего секунда и я стал марионеткой своей похоти, а жар, что еще недавно сжигал мое тело заживо, сконцентрировался на члене, что, казалось, еще немного и разорвет брюки. И всему виной стала она. «Я не мог бы ты выйти», пытаясь спрятать щетку, что еще недавно скользило в ее разгоряченном нутре, вымолвила Адея, чувствуя смущение. «Артур», хотела было обратиться она настойчивее, но вид испуганного, шрамированного мальчишки только распалил ее пламя, заставив думать в другом направлении. «Он ведь все равно не поймет, притворюсь, что успокаиваю», кусая губы, подумала Адея, вылезая из ванной, наблюдая за тем, как полностью голая мама Фиштиха, словно мартовская кошка, подходила ко мне. Я попытался было встать, но как назло ватные ноги вновь предали меня, прямо как тогда в лесу. Боясь гнева этой женщины, уже готовясь к смачным пинкам, как это уже бывало ранее, я удивленно заметил, что на лице у Адеи не было ни капли гнева, лишь озорные огоньки, плескавшиеся в глазах и легкая коварная улыбка. «С тобой все хорошо?» – спросила женщина, сев передо мной на корточки и раздвинув ноги рогаткой, открывая полную видимость к своей пухленькой киске. «Можешь рассказать все мне, а я накажу подлеца», продолжила она, вставив пальчики в свой истекающий соками, что капали на пол, персик. «Нет», попытался вымолвить я, но уже отступивший страх до сих пор сковывал мое горло, лишая возможности сказать хоть слово. «Что?» По-видимому, распалила женщину не на шутку, положив руку мне на грудь. Скользя по шрамам, Адея начала активнее проникать в себя, хлюпая киской на всю комнату. «Я позабочусь о тебе», — томно прошептала она. «Кто тебя обидел?» — продолжила повторять она, слегка приближаясь ко мне. Слушая ее прерывистое дыхание, я никак не мог оторвать взгляд от упругих больших грудей, что так и манили прикоснуться к себе. Темные ореолы и вставшие соски, казалось, просили поиграть с ними. «Черт, хочу ее», — подумал я, ощущая, что чувствительность возвращалась ко мне. Наблюдая за тем, как грубые пальцы, ударяясь о мягкую бритую муфточку, разбрызгивали соки, что пахли черешней, я, наконец, ощутил тело. «Кто?» Продолжала она повторять на автомате, явно близкая к оргазму, схватив левой рукой себя за грудь и начав наминать ее. «Ах!» Простонала Адея, словно дав мне знак. В следующий момент я бросился на женщину перед собой, грубо повалив ее на холодный пол. Все еще немного ватное тело плохо слушалось меня, но мне и не требовалась сейчас кошачья грация, лишь немного грубой силы. Смотря на брызгающую соками маму Фиштиха, я стянул с себя брюки и резким движением загнал налитый кровью член, уперевшись в мягкую матку в конце. Казалось, я порвал узенькое нутро Адеи, заставив ее содрогаться в конвульсиях экстаза, вызванного болью, отчего она даже помочилась на меня. Посмотрев на лицо Адеи, что, закатив глаза, вывалив язычок, пыталась хватать ртом воздух, я возобновил движение тазом, ощутив новую волну возбуждения от столь развратного вида. Казалось, что еще немного, и я бы извергнул свой первый залп в обжигающе приятное нутро, что было невероятно узким и словно пыталось вытолкнуть меня изнутри. Продолжая фрикции тазом, я чувствовал, как киска женщины расширялась, принимая мои размеры, усмехаясь про себя. Как же ее муж теперь будет себя чувствовать в этой дыре, что останется после моих 20 сантиметров, я выстрелил первой порцией семени, заполнив до отвала детскую комнатку Адеи. «Уах!» — взвыла она, почувствовав разгоряченное семя внутри себя, содрогаясь в волнах оргазма. Перевернув Адею на живот, я принялся вгонять своего бойца с еще большим остервенением, разбрызгивая развратную смесь ее нектара и моей спермы по нашим бедрам. Адея, сжав кулаки, продолжала беспрерывно кончать. Даже оглушающие ранее стоны, что разносились эхом по влажной ванной, превратились в редкое гортанное мычание. Лишь хлесткий звук ударов наших разгоряченных тел друг о друга можно было услышать из-за двери. Словно загипнотизированный, я, не моргая, боясь, что все это сон, смотрел на шикарный женский зад, что прямо сейчас был полностью моим. «Ах!» — выдохнул я, покрывшись мурашками. Казалось, эта слегка красная от ударов упругая попка мамы моего друга умоляла, чтобы ее наказали. Занеся руку для хлесткого шлепка, я нанес первый удар, и, видимо, это было зря, ведь в следующую секунду лоно одеяла сжалась с такой силой, что, вставив свой член до конца, я, не выдержав, спустил очередную порцию семени. Как только эйфория оргазма скрылась за углом разума, я ощутил, что моего бойца раздавило. Издав резкий выдох, я почувствовал, как мир начал темнеть, а голова и тело наливаться свинцом. «Смотрю, ты проснулся?» Сидя меж моих ног, спросил Адея, облизывая свои губы. «Не знаю, как ты это сделал, но я не могу оторваться от твоего члена». «Смотря на моего младшего», — проговорила она, — «отдохни, пока мамочка обо всем позаботится», — томно сказал Адея, погрузив меня следом в блаженный рай. Ох, неожиданно для себя, я довольно быстро заполнил ротик Адеи, заставив ее подавиться, выпустив большую порцию семени. Пытаясь все проглотить, пуская пузыри из носа, Адея спустя минуту все же смогла уладить с вязкой вкуснятиной. Облизывая губки, она прикоснулась к своей киске, из которой до сих пор вытекало семя. На удивление, оно было не прозрачно белым, как я помнил, а голубым, что заставило меня удивиться. «Впервые видишь семя?» — спросила она, облизывая свои пальчики, словно кошечка. «Не знаю, почему он у тебя стоит, такого не должно быть, сегодня ведь не праздник плодородия», — склонив голову на бок, спросила она. «Хотя тебе и 18 нет», — прищурив глазки, подметила Адея. «Я и сам не знаю». Решая не раскрывать свой секрет, пробормотал я неуверенно. «Но мне было так хорошо в вас». Чувствуя, как мой боец снова начал подниматься в бой, сказал я, разглядывая прекрасную грудь Адеи, желая прикоснуться к ней. «Мне тоже можно сказать, ты меня спас». На секунду задумавшись, продолжать или нет, она поведала мне о своей проблеме. «Не знаю, почему», отведя глаза в сторону, пробормотала Адея, решив утаить детали. «Но моя киска изнемогала, думаю, еще когда вы с Фисштихом помогали мне раздеться, ты заметил». «Покраснев», — сказала она, — «я пыталась утолить свои внутренние желания и игралась с собой вновь и вновь, до твоего прихода, но ничего не помогало. Но потом пришел ты, мне казалось, ты меня сломаешь», — слегка надув щечки, — сказала она обиженным тоном. «Но как только я пришла в себя, я ощутила, что мне полегчало». «Спасибо», — улыбнувшись, поблагодарила меня Адея, сложив руки под грудью, возвысив ее еще больше. «Тогда почему вы выпили мое семя?» — поинтересовался я, ведь если ей полегчало, то она могла бы прекратить, наверное. «Ну», — покраснев, как юная девчонка, Адея тихо пробормотала. «Я люблю чувствовать сперму у себя в ротике, но из-за того, что муж кончает только раз, на праздник плодородия, я не могу попробовать ее, тем более, он спускает не так много, как ты». Задумавшись на секунду, сделав серьезное лицо, она сказала: «Пожалуйста, не говори моему мужу о том, что здесь произошло. Он против того, чтобы в меня кончали». Еще раз облизнув губки, Адея посмотрела на меня, ожидая моего ответа. «Возможно, мы могли бы договориться», — подмигнув и дернув стоячим бойцом, произнес я, наблюдая, как на лице Адеи расцветала детская улыбка. Только я ощутил теплый шершавый язык Адеи на своей головке, как из-за двери донесся стук, что заставил девушку оторваться от своей работы и подойти к двери. «Дорогая, ты там?» — спросил Назар, муж Адеи, вновь постучав. Резко открыв дверь, прикрыв грудь рукой, спрятавшись за дверью, Адея приподняла бровь в вопросе, желая поскорее вернуться к своему угощению, проглатывая слюнки. «Ох, я переживал за тебя. Ребята сказали, что ты здесь уже больше часа, вот я и подумал, что что-то произошло». Выдохнув и расслабившись, Назар поглядывал на оголенное тело своей супруги, вспоминая, каким безумным был их первый праздник плодородия. Он тогда сумел кончить целых два раза, не то, что сейчас. «Я просто сильно устала и решила хорошенько отдохнуть, если ты понял, о чем я», — намекая на мастурбацию, произнесла Адея. «Ну вс, ах», — хотела было она выпроводить своего мужа, как ощутила разгоряченный член Артура в своем лоне, что он вогнал до самого конца, поцеловав матку Адеи, заставив женщину податься вперед от неожиданности, где ее поймал Назар. «Ты не ушиблась?» — побеспокоился он, все еще держа свою жену, заметив бултыхающиеся на воздухе груди жены. «Эн, нет, поцелуй меня», ощутив сладкое чувство, что, исходя волнами от матки, разносилось по всему телу, томно произнесла Адея. Удивившись такому напору жены, Назар без промедления поцеловал Адею, помня, как в прошлый раз получил по шее за то, что не укрыл любимую, когда та попросила. Почувствовав приятный вкус Адеиного ротика, Назар заметил, что его любимая слегка странно шаталась, словно раскачиваясь на двери. Но он не придал этому значения, отдавшись полностью этому поцелую. Казалось, что уже давно заржавевшие чувства любви вновь расцвели. Адея целовалась с ним, словно в первый раз, с такой страстью, что он не хотел отпускать свою женщину. В следующий момент он даже возгордился собой, услышав стон, подумав, что это он довел до него свою любимую. В это же время, я, стараясь не делать хлестких ударов, входил в узкое лоно Адеи. Поддерживая ее подкосившиеся ножки, я хотел проникнуть еще глубже, прямиком в матку, хоть и знал, что это невозможно физиологически. Вдруг я заметил, что стало слишком тихо, на секунду я даже испугался, что нас раскрыли. Адея ведь все решит, задался я вопросом, помня, что за измену могут даже посадить. Но все оказалось проще. Голубки слились в поцелуе, и сейчас Назар, отец Фиштиха, можно сказать, пробовал меня на вкус. Усмехнувшись ситуацией, я решил поиграть с огнем. Смочив два пальчика в похотливых соках изменяющей женушки, я резко вставил их в обделенную вниманием розовенькую попку. «Ай, ефик, фым феи фапфикуфила!» — послышался раздраженный мужской голос из-за двери. «Боже, я хочу посмотреть на ее личико сейчас», — думал я, смотря на то, как Адея беспрерывно сквертила на пол мощной струей своих развратных соков, отвечая на движение моих пальцев в своей попке. От всей этой ситуации я не выдержал и спустил еще одну порцию. Стараясь кончить как можно глубже, мне показалось, что я протаранил Адеину матку. Если бы сегодня был праздник плодородия, думаю, у Фишта появился бы братик. Смотря на то, как любимая закатила глаза и странно тряслась, Назар отшатнулся назад. Он выпустил ее из рук, из-за чего Адея упала лицом на пол, странно задрав, спрятанный за дверью, упругий зад. «Безумная женщина!» — выкрикнул Назар в следующий момент, поняв, что заставил собственную жену кончить, что не почиталось в дворянских кругах, к которым он стремился. Испугавшись, что об этом узнают другие, помня о гостях, мужчина бросился в свой кабинет, стараясь закрыться там и окунуться в налоговую книгу, дабы создать видимость того, что он и не видел сегодня жену. Я же, с трудом сдерживая себя, дабы не засмеяться во весь голос, укусил Адею за спину. Боже, да чего же странные у них устои. Решив закончить дело, я, открыв дверь, прошептал Адею на ушко: «Как думаешь, что будет думать о тебе Фиштех, если заметит тебя лежащую на полу под своим другом, похожую на животное, у которого начался сезон спаривания, перепачканную в своих соках? Может, мне его позвать, узнаем его мнение». Чувствуя новую волну судорог, я понял, что мои слова дошли до моей секс-игрушки и явно взбудоражили не на шутку. «Грязная мазохистка», — взяв за руки и потянув Адею на себя, прорычал я. Следующие 10 минут прошли в жестоком темпе. Я двигал тазом, словно отбойный молоток, желая присвоить себе эту дырочку. И под конец, залив последнюю порцию семени, я помог Адее зайти в ванную, где она упала на пол, желая пометить, ну и отыграться за прошлые годы наших не очень хороших отношений. Я измазал лицо женщины своим перепачканным членом. Глава 19. «А вы уже пробовали вино? Ты не хочешь рассказать, как у тебя это получилось?» — спросила Адея, лежа в моих объятиях в ванной, слегка потеревшись попкой моего уставшего бойца. «Ну», — поцеловав Адею в шейку и оставив на ней след, протянул я. «Я и сам до конца не знаю, догадываясь, что во всем виновата она и мое ядро, что еще недавно горело пламенем», — произнес я, решив, что не стоит впутывать Адею в мои дела. «Ну и храни свои секреты». Надувшись, словно маленькая девчонка, пробубнила взрослая женщина, мать моего друга. «Ой, что же я?» — поняв, как себя вела, испугалась Адея, начав строить в голове возможное развитие событий, отчего ее щечки налились кровью, а киска сжалась в сладкой истоме, выпустив немного нектара. «Не нужно пугаться, вы мне нравитесь такой намного больше», — пытаясь успокоить, погладив плоский животик, на котором выступали кубики, произнес я. «Но ведь зная теперь, какая я, ты будешь шантажировать меня и использовать, как свою рабыню будешь бить меня унижать». Начав заводиться, погружаясь в свою фантазию, прикоснувшись пальчиками к уже истекшей склизкой киске, чувствуя сперму друга своего сына внутри, прошептала Адея, подогревая мое желание вновь ее взять. «Вы так сильно этого хотите?» Юркнув к промежности Адеи, я прикоснулся к ее руке и, словно кукловод, принялся управлять ею, соскользнув к нижней тугой дырочке. «Вам ведь понравилось, когда я играл с вашей попкой?» Прошептал я ей на ушко, вставив один пальчик в ее зад. «Можно на ты?» Томно произнесла женщина, изгибаясь в моих объятиях, неспешно скользя в своей задней дырочке. «Мне нельзя попка, ведь грязное место даже в храме богини не прикасаются к ней». Кусая губы, слегка сопротивляясь, пытаясь убрать ладошку от промежности, уперевшись в мою ладонь, произнесла Адея. «Я тебе не разрешал», словно змей-искуситель, вновь прошептал я, укусив девушку за ушко и подтолкнув ее ладонь, а заодно и пальчик, ближе к попке, погрузив его глубже, заставив Адею вскрикнуть. Целуя нежную подкоченную шейку, оставляя множество своих отметок, я ввел в попку Адею еще один пальчик, на этот раз свой. Усмехнувшись от такого соседства, я принялся разрабатывать ее тугой анал. «Стоен не нужно», играясь с собой уже без моей помощи, двигая пальчиком быстрее меня, взмолилась Адея, повернув ко мне голову. «Грязная вружка», с улыбкой на устах промолвил я, заключив ее манящие губки в сладкий поцелуй, схватив заодно свободной рукой левую грудь, начав ее наминать. «Я не вру, мне НН не при». Ах, выгнувшись дугой, содрогаясь в оргазме от анала, не успела закончить Адея. Решая не терять времени, я вновь вставил в Адею свой налитый кровью член, желая заполнить ее тугую киску вновь. Решив надеть трусики, дабы сперма Артура не стекала на пол дома и по максимуму впиталась организмом, Адея выбрала свой самый любимый дорогой комплект серого белья с красивыми кружевами, а также черные чулки на подвязках, что подарили ей знакомые мужа из-за границы, с которыми он заключил прибыльную сделку. Краем глаза заметив печать, что можно достать лишь на праздник плодородия, Адея хотелось пищать, как маленькой девочке, предвкушая, насколько сильно теперь вырастет ее уровень маны, учитывая объемы спермы в ней. Плотно прилепив, словно пластырь, печать к мягкой киске, Адея не удержалась и напоследок захватила пальчиком немного семени и, облизнувшись, погрузила его себе в ротик. Облизнувшись, полная сил, Адея устремилась к ванной, из которой только-только вышел Артур. «Ты все?» – спросила женщина, поглядывая на пах, что теперь был скрыт черной тканью брюк. «Да, нас, наверное, все уже заждались. Пошли!» – шлепнув Адею по попке, произнес я, направившись к лестнице. Держась позади, следом за мной на третий этаж поднялась и Адея. Чувствуя склизкое семя внутри, она желала еще, но, вернув себе самообладание, уже не могла попросить об этом Артура, упираясь в непоколебимую гордость авантюристки, лишь надеясь на желание мальчика вновь овладеть ею. Адея слегка теребила подол сарафана, стараясь не выдать своего желания. «Ну, наконец ты пришел, я уже хотела забрать себе твоего персонажа». Встав с места и подбежав ко мне, стуча по груди кулачками, бушевала Даша. «Целый час провел в туалете. У, еще немного, еще немного». Накаляясь до точки кипения, заводилась Даша. «Спокойнее, он помогал мне». Заступилась за меня Адея, чувствуя вину в том, что произошло, опустив глаза в пол, вспомнив, что Артур уже занят и по сути она могла обидеть его девушку. «С чем помогал?» Уже более спокойнее спросила моя Даша, понимая, что на взрослых нельзя кричать. «Неважно, пошли играть». Решив, что пора завязывать с этим цирком, я заключил розовые губки Даши в поцелуй, заткнув ее ротик и остудив пыл. «Остой!» – вскрикнула она, когда я подхватил ее на руки и понес к столу, на котором появились закуски. «Далеко без меня ушли?» – спросил я у Снорри, обнимая Дашу, что, словно коала, уселась у меня на коленках, обхватив руками торс и уткнувшись носиком в шею. «Да нет», – с трудом сдерживая смех, произнес Снорри. «Фридрих сейчас копается в куче человеческого гов». Почувствовав прожигающий взгляд дворянина, Снорри слегка поправился. «Человеческих фекалий возле трактира, в котором ты еще был, Фридрих обронил туда квестовый предмет и, решением большинства, должен искать его сам, пока остальные зачищают ближайшие подземелья». «Как-то так», — закончил он, посмотрев следом на подошедшую Адею и опустив сразу же взгляд, боясь эту черствую мучительницу, что пару раз, показывая ему приемы рукопашного боя, чуть не сломала кости, больно растянув связки. К несчастью для бедного Снорри, что получил психологическую травму и теперь боялся сильных женщин, Адия села справа от меня, рядом с ним. «Вы же не против, если я с вами сыграю?» — с несвойственной улыбкой спросила Адия. «Ах, да я забыла лист персонажа». Подорвавшись с места, мама Фиш тихо неспешно удалилась к кухне, призывающе виляя бедрами. Зайдя за барную стойку, что разделяла гостиную и кухню третьего этажа, она принялась за поиски своего листа персонажа, на котором были расписаны все данные героя, за которого она играла. «Что это с ней?» — шепотом спросил у меня Снорри, удивившись столь сильной смене поведения. «Да так, я сделал ей хороший массаж», — произнес я, хитро улыбнувшись, вспомнив проведенное время в ванной. «Можешь и мне его сделать?» Плечики устали. Отлипнув от меня и немного отодвинувшись, смотря в мои глаза, спросила Даша, сделав умоляющую моську. «Милаха ты моя, конечно», — ответил я, будучи полностью поверженным ее очарованием. «А вот и я», — обрадовала нас Адия, вернувшись на свое место с листком персонажа. К удивлению, ее героем была зеленокожая Арчиха, что была невероятно сильной уже на начальных этапах. Продолжив игру, мы с Адией догнали основной состав, и пока Фридрих искал фату принцессы в массах Кала, довольно скоро закончив с подземельем, мы отправились в таверну, продаться и проверить успехи Фридриха, что раз за разом выкидывал малые значения, полностью измазавшись и даже получив дебаф в виде клички Калаешка, когда решил подкрепиться маленьким орешком, лежащим рядом, надеясь, что так он получит баф от мастера игры, который намекнул, что это необычный орех. Прождав чуть более 20 минут, начав играть в карты, мы наконец дождались удачи Фридриха и отправились в дальнейший путь. Сразив трех драконов и несколько полководцев царя тьмы, мы таки добрались до замка принцессы. И вот дальнейшего поворота событий никто никак не ожидал. Принцесса влюбилась в Фридриха, что был несказанно рад получить титул принца, бросив в игре свою девушку, на что Лаура, немного обидевшись, пододвинулась поближе ко мне с Дашей, которая, развернувшись к столу, все еще сидела у меня на ножках. И вот на венчании принцесса раскрыла свой секрет, что скрывала долгие годы. Как оказалось, Снорри решил окончательно добить Фридриха, отомстив ему за все хорошее и плохое, ведь принцесса оказалась парнем. Под угрозой смерти персонажа он все же стал принцем. И пока все громко смеялись, я на пару секунд засмотрелся на Мелиссу, девушку Фридриха, что, стараясь смеяться как можно тише, приставила кулачок к своему ротику, вызвав у меня умиление и напомнив заодно о трусиках и о монстре. Как я мог забыть? Посмотрев в окно, я боялся вновь увидеть одну из тех мерзких тварей, но, к счастью, их там не было. Возможно, мне привиделось, но те воспоминания. Кому расскажешь, не поверит ведь. Нужно сходить в церковь. Свяжусь с Сильф. Если не смогу, попрошу помощи у святых дев. Накидал я план действий себе на будущее. А что если святые бессильные с Сильф не связаться? Придется ждать полгода. Фишт, помоги отцу. Раздался женский крик справа, вырвав меня из мыслей. Посмотрев вперед, я увидел Назара, что принес пару бутылок вина, а также заметил убегающего на кухню Фиштиха, что летел за бокалами, желая поскорее попробовать алкогольный напиток. «Кто-нибудь уже пил вино?» — спросил Назар у нас, откупорив первую бутылку. «Я», — разнесся голос Фридриха в тишине, что, казалось, чувствовал себя царем мира в данную минуту. «Много не пейте, ну и аккуратнее, вино сложно отстирывается», — проинструктировал молодняк отец Фиштиха, присев к Адее, сказав, что хочет немного посмотреть на игру. Чуть не споткнувшись, Фишт быстро расставил всем бокалы. Сделав второй рейс и поставив недостающий бокал перед мамой, он, наконец, уселся и принялся ухаживать за Мелиссой. «Вам налить?» – спросил я у Лауры, что смотрела на меня щенячьими глазками, когда я наполнял Дашин бокал. «Угу!» – сглотнув слюнку, ответила она, махнув легонько головой. «И мне, пожалуйста!» – разнесся голос Адеи справа. Когда все бокалы были полны, Фиштех, как хозяин дома, решил сказать первый и уже последний на сегодня тост за 16-летие. Делая замах, Снорри коснулся мечом своего бедра сзади и в следующий момент бросил его вперед, прямиком в стоящего перед ним Фридриха. Казалось, что еще секунда, и дворененка пронзят. В следующий момент меч настиг свою цель, упав с глухим ударом на ковер. «А я тебе говорил, что попаду мечом в яблоко на твоей голове. С трудом стоя на ногах, шатаясь, словно осенний лист на ветру, Снорри все же не выдерживает силы притяжения и в следующую секунду падает на пол. «Мой глаз, шоколадная дырка», – прошептал он. «Люблю тебя, морковка по-эльфиски». Икнув напоследок, Снорри, пуская пузыри из носа, отправился в царство Морфея. Фридрих же, если бы узнал, что произошло, пока он спал, наверное, умер бы от сердечного приступа и обходил бы Снорри стороной, ведь тот прибил гвоздями спящего товарища, по стакану, к стене, и уже на протяжении получаса бросался в него всем, что попадалось под руку и, скорее всего, эта история кончилась бы плохо, если бы у Снорри не троилась в глазах, и он бы не промахивался раз за разом, попав лишь единожды, чайной ложкой по лбу дворененку, набив тому хорошую шишку. К всеобщему завтрашнему удивлению, всего в 20 сантиметрах от спящего тела, вся стена была утыкана острыми предметами, что, словно по воле мастера, втыкались в древесину на уровне груди Фридриха. Фиштех же, хозяин дома, мирно спал на одном из диванов, слюнявя обнятую подушку. К моему умилению, Даша, напившись, нашла себе жертву в лице Мелиссы, что поначалу пыталась сопротивляться, но очень скоро отключилась от нехватки воздуха из-за постоянных обнимашек и поцелуев. Возможно, я бы даже ревновал, но это смотрелось со стороны столь мило, что я не мог их остановить. Детские писки Мелиссы вызывали лишь умиление, вылечив мою израненную воспоминаниями душу. Можно сказать, что сейчас Даша находилась в полудреме, играясь с щечками милой Лали. Лаура, казалось, отключилась и мирно спала на столе. Наверное, она единственная, кто не будет стыдиться сегодняшнего вечера. Подумал я, сидя за столом и держа в руках наполненный бокал, создавая маленький водоворот внутри. «Спирт?» – спросил я, и так уже зная ответ с первых секунд, как только огненная вода коснулась моих губ. «Спирт!» – подтвердила Адея, тяжело вздохнув. «И зачем?» – не понимая смысла спаивания подростков, задал я вопрос. «Ну это ведь праздник», – неуверенно сказала она, кинув взгляд на своего сына и Мелиссу, маленькие холмики которой разминала сейчас моя ненаглядная. «А если честно?» – усмехнувшись, вновь спросил я, уже догадываясь о причине. «Фишт слишком тянет с отношениями, об этом мне Мелисса сказала, а как ты мог заметить, она слишком застенчивая, поэтому мы решили, что это наш долг, как родителей, помочь им, раз все настолько плохо». Тяжело вздохнув, она продолжила. «Обычно под алкоголем люди становятся более раскованными, а любовные узы вспыхивают ярким пламенем. Только вот, смотря на сына, что слюнявил подушку, Адея вновь печально вздохнула. Вместо своей девушки, он сейчас слюнявит подушку. Слушай, а не поможешь мне?» Хотела было попросить у меня помощи Адея, но я ее перебил. «Нет, таким не занимаюсь, спящих людей не таскаю. Хотя, я могу подумать». Подмигнув, томно закончил я, вставая со своего места. «Мне помощь с посудой?» Смотря на пару тарелок, спросил я, осознавая, что, как бы сильно не были пьяны друзья, они могли бы спалить нас, если бы я с Адеей начал прелюбодействовать прямо тут. К тому же, не стоит забывать о муже, что куда-то ушел. Помощь. Понимая, к чему я веду, щечки Адеи налились пунцовым цветом, а в глазах забегали огоньки. Готов поспорить, что между ножек у нее тот еще потоп. «Помоги», сглатывая слюнки, возбужденно попросила мама Фиштиха. Кто бы мог подумать, что она столь падка на секс. Хотя, если подумать, это неудивительно, ведь они могут получить его лишь раз в 5 лет, живя остальное время на самообеспечении. Неспешно шагая за Адеей, чьи ножки слегка подкашивались от перевозбуждения, я тоже загорался, а мой боец поднимался из окопа, готовясь к бою. Обогнув барный столик, Адея развернулась ко мне передом, задрав подол сарафана, открыв вид на серые трусики, а также черные чулки на подвязках, что невероятно шли ее подтянутой фигуре. «Подожди немного, мне нужно приготовиться», – произнесла она, спустив следом с себя трусики, показав странную печать на лобке, что, по-видимому, облегала всю ее киску, не позволяя лишнему вытечь. «Подай хлебушек, я сделаю себе вкусняшку на будущее», – облизав губки, игриво произнесла она. «Но ведь оно там уже полдня», – намекая на сперму, чувствуя легкое отвращение, поднял я брови. «Семя – это подарок богини, и сколько бы оно ни хранилось, не пропадет». Приблизившись ко мне вплотную, прошептала Адея, боясь, что ее услышат. «Оно не испортится, наши детородные органы, это дары богини». Поглаживая животик, закончила девушка, потянувшись за нарезанным хлебом. Слегка раздвинув ножки, Адея, сняв печать, сразу же приставила хлебушек, поливая его семенем, словно повидлом. Всего пара минут, и ее киска была пуста, и, на удивление, чиста, а на столе красовалась тарелка с бутербродами. Было бы обидно потерять ее просто так, зато теперь у меня есть сласти на утро. Поворачиваясь ко мне задом и опираясь на барный столик, произнесла Адея, выставив свою сочную попку. «Ладненько», уже смирившись с ее увлечениями, произнес я, желая поскорее остудить свой пыл и взять эту сочную попку, ведь на часах было уже 10 вечера, а мне еще Дашу домой нести, ведь сама она вряд ли дойдет. «Ах, никак не привыкну к тому, насколько ты большой», начав медленно насаживаться на мой член, произнесла Адея. «Ах, заполни мою дырочку». Повалившись на барный столик грудью, когда я достиг матки, простонала Адея, не в силах больше стоять, еще немного насладившись приятным теплом Адеиного нутра, а принялся вдалбливать свой член, грубо ударяясь о матку, принося вместе с удовольствием и сладкую боль. Занеся руку для хлесткого шлепка, я опомнился в последнюю секунду, вспомнив, что ребята поблизости и могут проснуться от громких звуков. Решив заодно заткнуть Адею, я взял ее слегка влажные от соков, что просочились даже сквозь печать, трусики и ловко засунул ей их в ротик, подобно кляпу. «Старайся вести себя потише», — прошептал я на ушко Адее, согнувшись над ней, словно коршун, и укусив ее за шею, вызвав глухой стон. Когда я оторвался от спины Адеи, желая поудобнее пристроиться сзади, я увидел перед нами, по другую сторону столика, Лауру, что заинтересованно рассматривала нас, и, видимо, не я один ее заметил, ведь даже с минимальным движением в следующую секунду лона Адея забилась в оргазме, приятно судорожно обнимая моего бойца. «Чем вы занимаетесь?» — склонив голову на бок, спросила Лаура. «Я видела вас еще в ванной. Тете Адее плохо, ты ей помогаешь?» — начала забрасывать нас вопросами девочка, в то время как я прижался максимально близко к заду Адеи, накрыв место нашего соединения подолом сарафана, скрыв от любопытных глаз. «Нет, я ей просто помогаю по кухне», — попытался я соврать, но купеческую чуйку не обмануть, и в следующий Лаура уселась прямо напротив Адеи. «А что это?» — сведя бровки домиком, непонимающе спросила Лаура. «Кляп, зачем? Мне рассказать Даше?» Унюхав приятно пахнущую сласть, девочка обратила внимание на рядом стоящие бутерброды и, не в силах удержаться, взяла себе одни. «Ладно, я тебе расскажу». Чувствуя подступающий оргазм, не выдержал я, желая отлупить непослушную попку Адеи, что все это время слегка подмахивала своим задом, насаживая себя до самого упора, желая посильнее уткнуться маткой о головку моего бойца. «Хорошо, слушаю. Это ведь относится к женским играм?» — примерно понимая, спросила Лаура, желая утолить свое любопытство. «Да можно сказать, я помогаю тете Адее получить удовольствие». «Ах», — не выдержав, я наконец выпустил первую порцию в детскую комнатку Адеи, приставив головку прямо к матке. «Ах», — раздался громкий женский стон по другую сторону, вырвав меня из эйфории. «А», — лишь смог произнести я, смотря на Лауру, что, прижав ладонь к киске, согнулась на стуле. «Тебе плохо?» — заметив надкусанный бутерброд, спросил я, боясь, что сперма негативно влияет на недостигших взрослого возраста девочек. «Г горит, зудит. Артур, я...» — ах, выгнувшись в обратную сторону, окропив свои трусики развратным нектаром, взвыла Лаура. Только сейчас, остудив голову, до меня дошло, что мне угрожали. «Ха-ха, мне, да, я простой человек, но уже столько успел пережить, что тебе и не снилось, а также я слишком мстительный, зря ты угрожала мне Дашей». Быстро накидав план отмщения или, скорее, желая поставить взорвавшуюся девчонку на место, я подозвал Лауру к себе за эту сторону столика, сказав, что здесь ей станет легче, ведь ее до сих пор трясло от первого оргазма. «А я ведь думал, что она нормальная девушка. Да, вот так, залазь сюда. Ох, стой». Усаживая Лауру меж ног Адеи, чья задница свисала со стола, я решил немного украсить молодую особу. «Сними трусики. Вот так, да, и отдай их мне». В следующий момент я обмакнул трусики мокрой частью, что касается киски, в бутерброд и надел их на лицо Лауры, вызвав у нее шок, что читался по глазам, и смог охладить ее голову. Не давая опомниться до конца, я вытащил свой перепачканный в соках Адеи и моей сперме член и нагло вставил в приоткрытый ротик, заодно поправив трусики так, чтобы Лаура нюхала запах своей киски, смешанный с моей спермой. По закатившимся глазкам, а также попыткам сосать, я понял, что девочку вновь накрыло, и она потянулась своими ручками к чертовски мокрой киске, соки с которой успели стечь на пол и перемешаться с соками Адеи, увеличив лужу на полу, но я оказался быстрее, закрыв промежность Лауры стопой, желая помучить наглую девчонку еще немного. Я начал насаживать ее голову на половину длины, упираясь головкой в заднюю стенку горла, чувствуя членом ее зубки. Вдоволь наигравшись и насладившись ее склизким ротиком, я вытащил член наружу. Смотря на это плачущее личико, меня даже начинает мучить совесть. Подумал я в сердцах, если бы она не царапала так остервенело мою ногу, то, возможно, я был бы помягче. Проникнув большим пальцем ноги в чертовски узенькую щель, подумал я, вновь открыв ротик Лауры пальцами и достав наружу язычок и подставляя его под стекающие соки Адеи, что, по-видимому, уже успела прийти в себя и с удивлением наблюдала, через плечо, за юной девушкой. Почувствовав на языке столь знакомый и желанный сок, Лаура, встав на колени, быстро присосалась к киске Адеи, вылизывая дочисто там все языком. Мда, поражаясь, насколько моей новой знакомой сорвала крышу от вкуса спермы, я подумал, что, скорее всего, в ней содержится афродизиак, нужно быть более аккуратным. Интересно, такое только с моим семенем, нужно будет позже спросить у Адеи, она, вроде бы, опытная в этом деле. Чувствуя неприятную прохладу, я решаю вернуть бойца в теплую норку, мамы своего друга, и резким движением вгоняю свой членик до конца, вызвав очередной сквирт, что забрызгал и так перепачканное лицо Лауры, которая слегка отлетела в сторону от удара о мой пах, и сейчас уже успела вновь присосаться к Адее, вылизывая место нашего соединения. Насколько же низко девушки могут пасть в этом мире из-за похоти? Возбудившись от ситуации, я вновь начал остервенело таранить матку Адеи, желая удовлетворить свое бесконечное либидо. Спустя полчаса, засаживая ручку венчика в уже разработанную попку, я выпустил последний заряд спермы, вытащив член из лона Адеи и забрызгивая и так перепачканное лицо Лауры, что все это время шликало свою киску, и сейчас ловила ротиком мое себя. Шлепая опавшим бойцом Лауру по лицу, прямо как Адею в ванной, я решил закругляться, понимая, что на большее я сегодня просто-напросто не способен. «Почисти». Ощутив навалившую усталость, приказал я Лауре, что мигом присосалась к моему младшему, старательно вылизывая каждый сантиметр. Когда было закончено, я, натянув джинсы, отошел немного в сторону, желая посмотреть на проделанную работу. Мда, ну и бедлам же мы устроили. Смотря на присосавшуюся к лону Адеи Лауру, подумал я, наблюдая за тем, как она начала вылизывать каждый запачканный спермой миллиметр мамы друга, скользя сейчас языком по ляжке. Сожалея, что у меня нет с собой телефона или камеры, я поплелся к Даше, что лежала под мелиссой, которая, подобно панде, обнимала мою любимую. Скользнув взглядом ниже, я заметил слегка задранное Дашино платье и коленку мелиссы, что упиралось ей меж ножек. А это что? Аккуратно приподняв личико мелиссы, что лежало на груди у Даши, произнес я, заметив там засос и лужицу натекших слюнок. Что за милый разврат? Решая, что сегодня, видимо, нам не суждено попасть домой, я, отыскав одеялко, аккуратно перенес девушек на свободный диван, заблаговременно раздвинув его и застелив. Недолго думая, раздеваюсь до трусов и ложусь к девочкам. Желая обнять Дашу, я наткнулся на маленькое препятствие, о котором мой уставший мозг успел позабыть. Аккуратно обняв обеих девушек, утыкаюсь личиком в Дашину шейку и, закрыв глаза, всего через пару секунд отправляюсь в царство Морфея, с довольной улыбкой на лице. Глава 20. Его зовут Пышка. Проснись. Грубо схватив меня за плечо, вырывая из нежных объятий Морфея, разнесся над ухом мужской голос. Просыпайся. У нас закончились кристаллы, нужно нарубить дров для готовки, пока твоя мама не проснулась. В последний раз дернув меня за плечо, Павел, стараясь не шуметь, будучи облаченным в кожаную броню с металлическими вставками, вскоре исчез в дверном проеме. Проснувшись полностью лишь, услышав стук входной двери, краем уха, я, потирая лицо, сел на кровать. Хох, тихо выдохнул я, стараясь не шуметь. Едва освещающий комнату солнечный свет совершенно не грел, отчего мою кожу покрыли мурашки, а я посильнее завернулся в одеяло. «Что ж так холодно, май ведь?» – ворчал я, направившись в ванную, осознавая, насколько же рано меня разбудили. «Сейчас 4:00», – стоя перед раковиной спросил я у отражения, лениво взяв зубную щетку. Закончив с мыльно-рыльными процедурами, я, достав из холодильника порцию перловой каши, наконец смог собраться с мыслями, окончательно проснувшись. И чего он хотел? Пытался я вспомнить причину столь раннего подъема, ковыряя ложкой кашу. Про кристаллы помню, говорил, вроде как они закончились, так можно новые купить. Размышлял я, набрав перловки и запустив, полную каши, ложку в рот. Как только я ощутил холод на своих губах, я осознал, что совершенно забыл подогреть свой завтрак. И вот тут до меня дошло. По-видимому, закончились все огненные ядра и нужно нарубить дров, дабы Маша смогла приготовить с утра еды на пару дней вперед. Вот о чем говорил отец. Закончив с завтраком, я решил побыстрее расправиться с заданием Павла. Стараясь не шуметь, я зашел в спальню за своими вещами. Услышав тихий шум со стороны родительской кровати, я рефлекторно обернулся. Тихо сопя, мама лежала на спине. Ее упругие холмики вздымались вместе с одеялом, при каждом дыхании, принося усладу для глаз. Заметив, что ступни ее были раскрыты, я на носочках подошел к кровати, поправить покрывало. Смотря на ее спящее личико и эти слегка приоткрытые губки, я не смог сдержаться, наклонившись к ней в следующий момент, коснувшись ее теплых губ своими. Выходя на улицу, прихватив у входа топор, я ощутил прохладный утренний воздух, что приятно ударил мне в нос. Слегка поежившись от холода, я направился к груди чурок, что лежали у края дома, рядом с забором. Не теряя времени, я приступил к работе, замахиваясь топором. Первые лучи солнца освещали мою фигуру, начав дарить тепло, прогоняя ночной холод. Щепки летели из раза в раз, как только лезвие топора касалось древесины. Спустя всего пару минут интенсивных работ мне стало настолько жарко, что на забор полетела моя рубаха, оголяя торс. Истекая потом, я все никак не мог понять, почему же вчера, на утро, после праздника у меня не получалось поднять бойца. Не было даже намеков на то, что еще недавно он жил полной жизнью, активно сношая лоно одеи. Боясь, что это было первое и последнее проявление его активности, я чуть не отрубил себе пальцы на правой ноге, когда чурка раскололась чересчур легко и топор полетел дальше. Повезло, что вовремя убрал ногу. А я ведь хотел перед уходом еще раз поднять одеи настроение, что с утра вновь вернулось в режим робокопа. Вспоминая реакцию Фиштиха, что проснулся первым в тот день и увидел свою возлюбленную, зажатую меж мной и Дашей, я схватил сколько мог дров и поплелся к дому. Он тогда излупил меня подушкой, даже Даше немного досталось, когда та решила пожамкать милые щечки Мелиссы. Хорошо, что это не вылилось в ссору, и по итогу мы хорошенько повеселились. Подходя к двери, раздумывая о Лауре, что незаметно покинула дом первой, стараясь не пересекаться со мной, я услышал протяжный зевок, что донесся из дома. Аккуратно открыв дверь ногой, я увидел перед собой Машу, что полностью обнаженной, направлялась в ванную. «Аво, ты уже проснулся», — удивилась мама, встав передо мной, раздвинув ручки в стороны, потягиваясь на месте, отчего ее груди соблазнительно приподнялись. «И тебе доброе утро», — желая, как можно скорее смыть с себя пот и грязь, поприветствовал я маму, проходя мимо нее. «Эх, а ведь, когда ты был маленьким, только завидев мою грудь, бросался к ней. Не то что сейчас, совсем о маме не думаешь», — шлепнув меня по попке, с усмешкой подметила Маша. «Тогда папа не защищал тебя так остервенело», — ответил я маме, вспоминая те счастливые годы. Провожая заспанным взглядом сына, она унюхала разносящийся по дому запах пота, что с недавних пор слегка возбуждал женщину, стоило ей только его учуять. Решая не искушать судьбу, Маша быстро скрылась в ванной, закрыв за собой дверь. Сложив аккуратно в уголке дрова, я сразу же направился в ванную. Открыв дверь, я увидел маму, что неспешно чистила зубки и смотрела на себя в зеркало, думая о своем, не заметив меня. Она казалась такой милой и неприступной, а ее тело столь сочным и идеальным, что я не сдержался и, тихо подкравшись к ней сзади, прижался к ее спине своим чумазым торсом, вызвав невнятные крики ругани, что очень скоро прекратились. Скользя руками по маминому телу, я вначале насладился ее чуть пухленьким животиком, после которого скользнул к груди. После недолгого массажа, я посмотрел в зеркало, где увидел раскрасневшееся мамино личико. Она явно получала удовольствие. Слегка прикоснувшись, а после, сжав машин сосочек, я услышал приглушенный стон, после которого она чуть подалась на меня, уперевшись своей попкой мне в пах. Решая подарить ей еще немного удовольствия, моя левая рука скользнула вниз, намеренно замедлившись у пупка, я словно змей-искуситель неспешно продвигался вглубь. Коснувшись ее мягких лобковых волосиков, я ощутил легкое сопротивление. Маша слегка виляла попкой, все сильнее измазывая себя в моем поту и словно специально задерживая на подольше в чувствительном лобке. «Нафнизя, все еще с щеткой во рту, с мольбой в глазах», — произнесла мама. «Пафил-пафив». Желая вырваться из моих объятий, Мария подалась вперед, не рассчитав лишь одного, там были мои пальчики, что по инерции скользнули внутрь стекшей нектаром киски, вызвав громкий стон и заставив мамины ноги подкоситься, чуть не уронив ее на пол. Вовремя подхватив маму, я помог ей встать. Смотря в ее глаза, я видел четкое желание продолжить, но подчинение мужу было важнее. Решая больше не медлить и поступить как настоящий мужчина, я поцеловал Машу в губы. Наш детский поцелуй быстро перерос во взрослый, и только мой язык проник в ее ротик, как я отпрянул назад. Ахахаха. Сплевывая в раковину зубную пасту, засмеялась мама, согнувшись чуть ли не пополам. «Не смешно, как ты вообще все это время держала ее?» Промыв рот, спросил я, чувствуя себя униженным. «Я», приложив пальчик к губам, задумалась она. «Во всем виноват ты», подмигнув, произнесла мама. И вскоре я понял ее. По маминым ляжкам даже сейчас обильно стекал нектар, скользя по икре и заканчивая свой путь на ступне, падая на пол. Маша до сих пор была возбуждена, несмотря на столь быстро изменившуюся атмосферу. «Из-за тебя я теперь грязная, придется включить воду. Теперь ждать, пока ванная наполнится, кто знает, что произойдет за то время», — спросила она, сев на край ванны и призывая меня к себе, раздвинув ножки в стороны, открыв вид на темно-синий кустик лобковых волос. «Хаем, думая, я подожду с тобой», — приближаясь к маме и вновь заключая ее нежные губы в поцелуй, распаляя пламя между нами, я приставил к ее пилотке свою коленку, сразу же ощутив ею теплую влагу, а также жар. «Ммм», — простонала она, не отрываясь от поцелуя, игриво скользя по моему языку своим. Спустя пару минут, я, не выдержав, оторвался от маминых губ, стараясь отдышаться. Ванная была уже почти заполнена, и в своем желании доставить Маше еще немного удовольствия, я, целуя ее шейку, нежно спускался все ниже, слегка заострив свое внимание на сосочке и игриво его облизнув. Далее шел чувствительный животик. Когда я дошел до пупочка, мама схватила меня за голову руками и, выгнувшись в накатившем удовольствии, надавила на меня, желая поскорее ощутить столь блаженное чувство эйфории. «Ах, прям как тогда», — простонала Мария, ощутив шершавый язычок сына на своей киске. «Павел был прямо за нашей спиной. Ах, он говорил тебе, что трогать чужих жен нельзя». Сжав мои волосы, мама была всего в шаге от оргазма. «Но тебе было плевать, ты лизал киску своей матери, сидя под столом». «Ех». Выгнувшись дугой, Маша брызнула мне прямо на лицо своим нектаром, потерявшись на ближайшую минуту в сладкой эйфории экстаза. «Ня». Придя в себя, лежа на груди своего сына, Мария хотела было подорваться и убежать, ведь к ней вернулся здравый смысл, но сильные руки сына вновь проникли в ее чувствительное место, полностью лишив сил. Как мама и жена, она сегодня полностью провалилась, изменив любимому сыном. «Тебе ведь нравится, когда мы так проводим время. Почему ты вечно пытаешься сбежать?» — спросил я у мамы, скользнув пальчиками в ее разгоряченное лоно. «Павел против наших отношений, он против, чтобы меня трогал там другой». «Ммм». Прикусив губу, Маша начала ерзать попкой о мой пах, то ли желая освободиться от моих пальцев, то ли надеясь разбудить моего младшего товарища, что так и не пришел в себя, даже после всего произошедшего. «Он ведь все равно не уделит тебе времени». Укусив маму за ушко, прошептал я. «Ня». Вновь выгнулась она, не ожидая такого удара от сына. «Я ведь его жена, и это мои обязанности». Случайно прокусив губу от перевозбуждения, закончила она, слизнув языком капельки крови. «Как же все сложно сделать бы тебя только своей», — ревнуя маму к Павлу, произнес я, понимая, что без него пока никак нельзя. «Он ведь твой отец», — возмутилась Маша, но вовремя появившийся пальчик на ее маленьком клиторе усмирил пыл женщины, заставив маму судорожно сжимать мои пальчики своей киской. «Правда сказать, я не против проводить так время», — покрываясь румянцем, борясь с внутренними устоями, с трудом произнесла Маша. «Только не говори, пожалуйста, своему отцу о нас», — вытирая волосы, сказала мама. «Я унесу наш с собой секрет в могилу», — успокаивая маму, произнес я, наблюдая за ее распаренным, мокрым телом, лежа в ванной. Маленькие капли все еще стекали с ее тела, иногда теряясь в зарослях лобковых волос. Желая последовать примеру воды, я потянулся к маме, что стояла ко мне полубоком, но, получив хлесткий удар по руке, надувшись, вернулся в ванную. «На сегодня хватит, скоро придет тетя Диана, и мы пойдем по магазинам, поэтому долго не засиживайся. Я пойду с вами, не сильно горя идеей быть вьючным животным», — спросил я. «Да, поможешь нам с покупками». Закончив вытирать волосы и нагнувшись к нижнему ящичку, выставив свою попку, открывая мне вид на розовое колечко ануса и аккуратные половые губки, мама продолжила. «Возможно, придет еще Даша, думаю, тебе с ней не будет скучно». Посмотрев через плечо, Мария заметила сына, что мечтательно смотрел на ее зад. Данное зрелище не могло не забавлять, и, решив поиграться, она взяла себя за полупапия и слегка развела их в стороны, показывая собственному сыну свою раздвинутую киску и розовую попку. Усмехнувшись, она хотела еще немного насладиться этим желанным взглядом, но стук в дверь спутал ее шаловливые планы. «Кажется, уже пришли, скорее заканчивай». Я побежала, отпустив свою попку и быстро натянув недавно подаренные Дианой трусики и сарафан. Маша покинула ванную, оставив своего сына совершенно одного. А что это сейчас было? Сглатывая слюну, не понимая, какая муха укусила маму, я решил поспешить, раздумывая, когда можно было бы вкусить ее в следующий раз. «Арт!» — весело вскрикнула Элси, сестра Даши, только заметив меня. Сорвавшись со стула, она побежала ко мне. «Привет, привет, Элси!» С улыбкой на лице, поприветствовал я светловолосую девочку с двумя хвостиками, что была одета в короткие шорты и мою футболку. «Ха-ха-ха, когда успела стащить?» Смеясь, поднимая девочку к потолку, спросил я. Она висела на заборе, вот я и подумала, что, наверное, братик Арт забыл, там столько щепок. «Ты целое дерево разрубил?» – протараторила маленькая девочка, когда я отпустил ее на пол. «Ладно, Артур, одевайся, и мы пойдем по магазинам». Смотря на нас и умиляясь, повысив голос, дабы привлечь наше внимание, сказала Маша, сидя за столом с Дианой и Дашей. «Хорошо, секунду». Не желая задерживать девушек, ответил я. Но маленькая липучка, казалось, не услышала Машиных слов и смотрела на меня снизу вверх. «Отпустишь меня? Мне нужно одеться». Погладив Элси по голове, спросил я. «Если только разрешишь пойти с собой». Не желая отпускать своего любимого братика, сказала Элси. «Даш, моля о помощи», обратился я к своей девушке. Но она лишь махнула рукой, позволяя своей младшей сестричке и дальше липнуть ко мне. Видимо, она все еще обижается за вчерашнее утро, что я вместо того, чтобы биться на подушках заодно с ней, отлупил всех, включая ее. Хотя вроде они тогда сразу же отомстили, накинувшись гурьбой. Кажется, меня даже пнули тогда, думаю, это была Мелисса. «Ох, ладно, пошли, только ты отвернешься». «Все же», согласился я. «Ну как этой кореглазой милашке можно отказать? Уи!» — радостно крикнула Элси, побежав в спальню вперед меня. «Арт, Арт!» — раздался веселый голосок Элси, что сидела на моей шее. «А я вчера нашла котенка, он был таким тощим, представляешь?» Махая где-то сверху руками, показала Элси размеры блохастика. «Ты его покормила?» — спросил я, слегка сжав Дашину ручку, что шла рядом с нами и думала о своем. «Нет, у меня не было ничего с собой», — грустно вздохнув в конце, сказала Элси. «Тогда, может, сегодня, после покупок найдем его и покормим?» Желая поднять сестренке настроение, спросил я. «Элс, не вводи Арта в заблуждение и говори сразу все». Смотря на сестру, вмешалась Даша в наш разговор. «И ничего я его не ввожу», — прикрикнув, заявила девочка. «Но ведь, ой, ладно». Решая не разводить ссору из-за такой глупости, Даша вновь вернулась к раздумыванию над своими проблемами. «Так, что там с котенком?» — спросил я, пощекотав Элси за маленькие ножки. «А, так вот, мы его взяли к себе. Он серенький, прямо как мои волосы, и я думаю, это подарок богини», — радостно заявила девочка, подняв руки вверх. «Поэтому она целый вечер упрашивала маму приютить котенка, и по итогу он теперь живет у нас». С улыбкой закончила Даша, вспомнив, как обнаружила этот клубок шерсти поутру у себя под боком. «Да», — радостно крикнула Элси. «Эй, стой, это я должна была рассказать». Начав буянить, она закричала на всю улицу. «Эй, девочки, потише, мы ведь в городе. Обернувшись к нам, грозно обратилась к своим детям Диана, что вместе с моей мамой шла перед нами и разговаривала с ней о прошедшей неделе. «Хорошо, мам», — проронила Элси сразу же утихнув, и молча начав разглядывать редкие ларьки и чудных зверолюдей, слегка колотила меня ножками по груди, что было даже приятно. «Котика, Пышка, звать». Как только мы достигли первого магазина, тихо сказала Элси, дождавшись, когда наши мамы скроются из виду в деревянных дверях. «Сама придумала», снимая девочку с шеи, усаживая ее на скамейку, спросил я. «Да, потому что она, представляешь, что сделала». Видимо, восстановив заряд энергии, радостно затараторила Элси. Она залезла на стол и... Но я не слушал, точнее все звуки для меня словно исчезли. Дальше по улице в нашу сторону двигался до жути высокий монстр на тонких ногах и с тонкими руками. На этот раз тварь не была грудой мяса, но пугала даже больше, своей большой пастью. А потом он... Продолжала Элси. «Стой, скажи, ты видишь, что-нибудь там?» Стараясь не выделяться из общей массы толпы, заметив, что никто больше, кроме меня, кажется, не видит монстра, спросил я у девочки. «Там, глава 21, поход по магазинам. Там», указав пальцем в сторону, где еще недавно был монстр, спросила Элси. «Хаем люди-звери». Начала она перечислять, разглядывая прохожих, и вскоре переключилась на вывески магазинов, пытаясь прочитать их по слогам. Я же молча наблюдал за тем, как гигантская тварь растворялась в воздухе. Всего каких-то 5-6 секунд, и словно ее никогда здесь и не было. Видимо, кроме меня их никто не видит. Может быть, это все игры разума, и я просто потихоньку схожу с ума, и те воспоминания тоже ложные, подумал я, посмотрев на Дашу, что о чем-то спорила со своей сестренкой. Но ведь та боль, прикоснувшись к груди, но ничего там не нащупав, я продолжил размышлять. «Фантомные, значит, сложно, я ничего не понимаю. Если у меня проблемы с головой, интересно, церковь сможет мне помочь? Они ведь мастера в лечении болезней». Так мама говорила, да и Диана не раз упоминала. А из слов Адеи вообще кажется, что они и мертвого из могилы вытащат. «Определенно загляну туда, как только закончим с покупками. Братик Арт, Даша меня обижает». Прильнув к моей руке, обняв ее обеими ручками, пожаловалась Элси. «Ага, а кто меня укусил, когда я хотела прикоснуться к своему парню?» — выделила Даша, обиженно надув губки и смотря на меня, желая услышать, на чью сторону я встану. Но прежде чем я успел открыть свой рот, Элси, вскрикнув, успела вставить свое слово. «Я братика больше люблю. Ну и если он твой парень, то и мой тоже. Ты ведь с мамой тоже делишься». Показав язык своей старшей сестре, Элси скорчила свою мордочку, чем окончательно вывела Дашу из себя и, вскочив с места, рванула в магазин, понимая, что спрятаться от праведного гнева сестры можно только рядом со своей мамой. «Ах ты ж!» — выкрикнула Даша и побежала вслед за сестренкой, оставив меня одного со своими тараканами в голове. Спустя каких-то 15 минут, когда мои глаза уже слипались от скуки, а неожиданно подсевший, явно подпивший, старик-ящер уже вовсю разошелся, рассказывая, как он в своей молодости монстров бил, из магазина вышли мои девушки. «Артур, пошли!» — с снисходительной улыбкой на устах позвала меня мама, смотря в мои полные слез глаза. Я чувствовал себя хатика, что наконец дождался своего хозяина, в моем случае хозяйку. «Никогда больше не пойду с ними по магазинам», — зарекся я, — и после меня прозвали Грозой Морей. «Стой, ты куда?» — явно не желая отпускать своего слушателя, спросил дедуган. «Спасибо за истории, но мне уже пора, меня уже ждут», — махнув головой в сторону девушек, сказал я. «Хох, понимаю, понимаю, я бы тоже выбрал в твоем возрасте прогулку с девушками, компании пьяного старика», — добродушно произнес ящер, пока я вставал. «Вот держи, спасибо, что выслушал», — протянув мне десяток медиков, подмигнул дед. «Потрать с умом, спасибо, но не нужно», — попытался я воспротивиться, но монеты уже упали мне на ладонь. «Ладно, беги, этот старик больше не будет тебя задерживать». Встав с лавки и слегка поклонившись мне, ящер неспешным шагом поплелся в сторону ближайшей таверны, показывая всем своим видом, что монеты обратно он уже точно не примет. Положив деньги в карман к остальной мелочи, что мне иногда давали на расходы, я поспешил к дамам. «Что тот ящер от тебя хотел?» — с хитрой улыбкой произнесла Мария и передала мне легкий с виду бумажный пакет, что был полон покупок. «Да так, истории молодости поведал», — ответил я, повернувшись к Элси, что осторожно дергала меня за руку. «Можно опять к тебе на шею?» — спросила девочка, ойкнув в следующий миг, когда я, взяв ее под руки, выполнил ее маленькое желание. «Ты ее так только разбалуешь», — тепло заметила Диана, смотря на то, как ее дочка уже оплела шею Артура своими ногами и нежно игралась с его волосами, принося парню удовольствие. «Не разбалует», — подала голос Элси, заерзав тазом на моей шее, не желая слазить. Под непрекращающийся шуточный спор мы двинулись дальше. Казалось, этот день был бесконечным адом. Магазины сменяли друг друга так часто, что я уже сбился со счета, а мои силы были на исходе.